Широко, широко, широко раскинулись речка и луг. Пора сенокоса, толока, страда, суматоха вокруг. Косцам у речного протока заглядываться недосуг. Козьбара захватила блока, схватил косовище борчук, ежа чуть не ранил с наскоку, косой полоснул двух гадюк. Но он не доделал урока. Упреки, лентяй или жебока. О, детство! О, школы морока! О, песни пололок и слуг! А к вечеру тучи с востока обложены север и юг, и ветер жестокий не к сроку влетает и режется вдруг о косы косцов, об осоку резучую гущу из лук. О, детство! О, школы морока! О, песни пололок и слуг! Широк, широк, широк раскинулись речка и луг.